Глава 14. Мне приснился огонь. Необычный, а ядовито-зеленый. Он лизал высокую стену, ту, что делила город пополам, и с треском пожирал серый камень, превращая его в пепел и стекловидные потеки. А над рушащейся стеной парил дракон. Медный, с крыльями, отбрасывающими чудовищные тени на горящие улицы внизу. Он махал крыльями спокойно, с холодным безразличием, и время от времени выпускал в ночное небо клубы того же зеленого пламени. Они поднимались вверх, как ядовитые грибы, и рассыпались искрами, падая на обе части города, и на пышные крыши верхнего, и на убогие кровли нижнего. Поровну, без разбора. Я проснулась с резким вздохом. Сердце колотилось глухо и тревожно. Сквозь щели в тяжелых шторах пробивался яркий солнечный свет. Удивительно, до чего в моей голове все перемешалось. Вчерашний взрыв, зеленое пламя, Рейнар — дракон. Он превратился в гигантского ящера прямо у меня на глазах. Зрелище, надо признать, было впечатляющее. Не то чтобы красивое, нет, это было за гранью красоты. Первозданная дикая сила, от которой внутри все сжималось и одновременно тянулось к ней, чтобы прикоснуться, ощутить эту мощь на своей коже даже ценой ожога. Я видела его всего несколько минут, но картинка впечаталась в мозг, будто выжженная каленым железом. Радовало одно. Рейнар привиделся мне драконом. Не хватало еще увидеть во сне его самодовольную физиономию. Эту вечную усмешку, глаза льдинки и губы, которые... Так, о губах лучше не думать. И вообще, какого тлена он снится мне в какой бы то ни было форме? Надеюсь, это побочный эффект того крепкого успокоительного. Часы на стене сообщали, что время перевалило за полдень. Спала до победного. Славно. Мне понадобятся силы для грядущей бессонной ночи. Последние ночи в этом замке. По плану все пойдет или нет? Размяв затекшие мышцы, я первым делом подошла к своему импровизированному садику на балконе. Два горшка стояли на солнце. В одном мирно зеленели незабудки для отвода глаз, в другом же, там, среди черной земли, пульсировал слабым перламутровым светом бутон. Он был не больше горошины, прозрачный, как лед, с прожилками цвета лунного камня. Усиленная кристальная роза. Она выросла за ночь, как и было задумано. Ее магии должно хватить, чтобы обмануть защиту двери в сокровищницу. К вечеру бутон раскроется полностью, и лепестки наберут нужную силу. Вчера я и не рискнула бы идти на кражу. Весь замок, да и, наверное, весь город ходил ходуном после теракта. Слишком много глаз, слишком много ушей, слишком много людей, которым не спится. Сегодня должно быть спокойнее. Но есть другая проблема. По приезде я слышала, как Рейнар сказал Атмунду, что периметр замка приведен в состояние повышенной защиты. А куда уж выше. Если этот взрыв — дело рук Грейсона, то просто нет слов. Нецензурных. Он мне все изрядно усложнил. Или господин заказчик таким образом меня торопит? Мол, сидишь в золотой клетке, невесту из себя строишь, а я жду. Но еще хуже, если он списал меня со счетов, и ему стало плевать, выберусь ли я из замка. Я привела себя в порядок, умылась и сняла бинт с локтя. От ссадины не осталось и следа. Чистая розовая кожа. Хорошие у короля снадобья. Возможно, я бы и почувствовала искреннюю благодарность, если бы не одно «но». Помнила, как 10 лет назад родителям Дастина не хватило денег на лекарства — не на какие-нибудь редкие и дорогие, а на обычные, жизненно важные. Король вчера сам признал, что у застенных жителей есть из-за чего быть недовольными. Но почему он, явно не лишённый сочувствия, ничего не делает? Неужели советники настолько связали его по рукам и ногам? Или ему удобно утешать свою совесть в тиши королевской оранжереи? Вскоре появилась Элиза с подносом. На нем дымился ароматный бульон, лежали теплые булки, кусок запеченной курицы и тушеные овощи. Служанка выглядела бледной и встревоженной. «Лорд Скайрон только что отбыл во дворец, госпожа», — сообщила она, расставляя тарелки. «Точно. Валтер собирался созвать экстренное собрание. Наверняка это оно и есть. Интересно, о чем они там будут говорить? О том, как найти и покарать виновных в покушении на дворец? Или о том, как использовать эту ситуацию для еще большего закручивания гаек?» «Все в городе очень обеспокоены», — продолжала Элиза. «Мой отец с утра в храме молится за здоровье пострадавших и за души погибших». Меня словно кольнуло ледяной иглой. «Кто-то погиб?» Элиза кивнула. На ее глазах выступили слезы. Она назвала несколько имен и фамилий. Все звучали чужеродно и аристократично. Какой-то барон, его супруга, несколько дворцовых слуг, музыкант из оркестра. Она всхлипывала, качая головой. «Как же хорошо, что вы теперь здесь, в безопасности, а не в том бандитском месте, из которого напали на святая святых. Еще и так подло!» «Ясно. Информация уже разлетелась, отшлифованная и упакованная. Взрыв устроили из Нижнего города. Кто конкретно, неважно. Важно, что они, те, другие, бандиты». «Откуда ты это знаешь?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал просто любопытно, а не как у загнанного зверя. «Совет выступил утром с заявлением через газеты», — пояснила Элиза, вытирая влажные глаза уголком фартука. «У нас будет больше патрулей и стражи, а стена...» — она вздохнула. «Стена теперь контролируется лучше и оцеплена. Вдоль нее установят дополнительные магические защиты, чтобы больше никогда...» Я чуть не простонала вслух. «И как же я проберусь через верхний город с его усиленными патрулями? Как люди Грейсона переправят меня обратно за стену? Впрочем, это не моя забота. Я чисто физически не могу взять на себя все. Мое дело — выкрасть нужное и сбежать из замка. Точка». Поев, я снова занялась садоводством. Достала из холщового мешочка еще несколько семян. На этот раз не для взлома, а скорее вспомогательные. Тихий шаг. Растение, чья пыльца на короткое время приглушает звуки вокруг того, кто ее рассыплет. Пепельная дымка при сгорании дает густой непроглядный дым. И цепкий репейник. Его колючки, будучи заряжены магией, могут намертво сцепить две металлические поверхности или, наоборот, стать отмычкой невиданной тонкости. Я посадила их и щедро полила своей силой. К ночи они должны достичь нужной кондиции. Затем я направилась в оранжерею Рейнера. Выданное им магическое разрешение сработало. Влажный ароматный воздух ударил в лицо. Я нарушила требование ничего не трогать без приходящих магов-садовников. Аккуратно, стараясь не навредить растениям, срезала несколько ростков и листьев с тех видов, что могли пригодиться. Дыхание дракона с его чешуйчатыми, жесткими листьями, способными самовоспламеняться, и ночную флейту, чей сок в малых дозах вводил в состояние покорного ступора. Спрятала добычу в складках платья. Лучше бы, конечно, чтобы все это не пригодилось. Дальше нужно было убить время, и я засела в замковой библиотеке. Она была огромна. Высокие сводчатые потолки, темное дерево полок, уходящих ввысь к мрачным уголкам, куда не добирался даже свет из витражей. Пахло старым пергаментом, кожей переплетов и чем-то еще, знанием, которое давно никто не тревожил. Меня интересовали не фолианты по теории магии или истории драконьих родов, а стеллажи в дальнем углу, где хранились подшивки газет. «Свиток истины». Дурацкое название для прессы, как по мне. Кто-то старается выдать желаемое за действительное. Я нашла папки 15-летней давности и принялась листать пожелтевшие хрустящие страницы. Искала сообщение о пропаже советницы Адрианы Эверли. Нашла. Несколько статей подряд, с портретами. На черно-белых гравюрах она выглядела молодой, но очень серьезной. В заметках сообщалось, что могущественный маг воздуха, самая юная советница в истории, отправилась на переговоры с восставшими рабочими Нижнего города и угодила в эпицентр внезапно вспыхнувшего пожара. При слове «пожар» сердце ёкнуло. Я долистала до некролога. Ей было 30 лет. Почетный исследователь магической академии. 5 лет на посту в совете. Не замужем. Бездетная. Я выдохнула, откинулась на спинку деревянного стула. Вот так детей нет. О чем это я почти что подумала? Чушь и глупости, нелепые фантазии. Пожар — просто совпадение. Род Эверли, судя по всему, не относился к числу древних и знатных. Никаких упоминаний о родственниках, влиятельных связях или наследственных владениях. Место Арианы в совете заняла Клементина Стоули. А Элманда Горана избрали несколькими годами позже, вместо престарелого советника Максимилиана Шабаса. О нем я кое-что слышала. Отвратительный тип. Именно он отменил закон о том, что одаренные маги из Нижнего города могут претендовать на обучение в академиях Верхнего. Это была единственная, крошечная, но реальная лазейка для таких, как я. Ее отобрали. Так что, выходит, те два советника, с которыми Адриана не сошлась во взглядах, это Шабас и Валтер. И что же это были за взгляды? Заступничество за низы? Попытка как-то изменить этот прогнивший порядок? И за это ее убрали. Словно сорную траву с идеально подстриженного газона. В голове звенело от нестыковок и догадок. С тяжестью на душе я закрыла папку. Когда, наконец, подняла голову, то поняла, что за окнами библиотеки сгущаются сумерки. Весь день тут провозилась. Вернувшись в свои покои, я застала Элизу, принесшую ужин. «Госпожа, лорд не вернулся», — доложила она. «Говорят, что задерживается на неопределенное время. Но хоть что-то складывается удачно. Пусть до утра сидит во дворце и спорит с советниками». Когда ночь окончательно вступила в свои права, а в замке воцарилась глубокая тишина, я приступила к делу. Переоделась в темные удобные брюки и тунику, сверху накинула легкое серое платье, на случай, если кто-то мельком увидит. В карманы уложила свои запасы. Полностью раскрывшуюся кристальную розу, лепестки которой теперь переливались, как настоящие кристаллы, пакетики с порошками и высушенными листьями, срезанные ростки из оранжереи. В груди щемило. Не только от страха, а от знакомого сладостного азарта. Игра началась. Последний акт. Путь в подземелье был знаком. Темнота, запах сырости и пыли. С лампой наперевес я миновала первую дверь, спустилась по узкой винтовой лестнице, отперла вторую. Через пару минут очутилась перед массивной створкой с чеканными узорами и каплевидным красным камнем в центре. Он пульсировал тусклым, недружелюбным светом. Я вынула кристальную розу, приложила цветок к камню, закрыла глаза и опустила внутрь него тонкую струйку магии. Не давить, не ломать, подстроиться, убедить древние чары, что я своя, что эта дверь обязана передо мной открыться. Камень под пальцами сначала похолодел еще сильнее, затем стал теплеть. По его поверхности пробежали тонкие, как паутина, трещинки света. Раздался мягкий, но отчетливый щелчок, похожий на звук сдвигающегося огромного механизма. Я нажала на дверь, и та, беззвучно подавшись, отворилась. За порогом пахло не богатством, а стариной. Сухим воздухом, камнем, металлом и сильной, равномерно разлитой магией. Не пещера с горами золота и самоцветов. Хранилище. Строгое, аскетичное, похожее на музей или лабораторию алхимика. Стены из темного полированного камня, вдоль них массивные витрины и постаменты, многие из них закрыты не решетками, а энергетическими куполами. Они светились так, что лампа была без надобности. Я оставила ее на полу и осторожно шагнула внутрь, сканируя пространство магическим чутьем. Все было пронизано невидимыми нитями сигнализации, сложной, многослойной. Я рассыпала перед собой щепотку порошка радужной полыни. Частицы, вспыхнув радужным сиянием, прилипли к этим нитям, создавая временную иллюзию, что тут никого нет. Я могла двигаться. Прошла мимо витрины с древними свитками, запечатанными воском с драконьими печатями, мимо стеллажа, где на бархатных подушечках лежали драгоценные артефакты, перстень с черным поглощающим свет камнем, кинжал с рунами, которые словно двигались, браслет из сплетенных серебряных и железных цепочек. Чувство, что цель близко, нарастало с каждым шагом. Оно било в виски, как пульс. Совершенно не кстати в голову пришла мысль, от которой стало неловко и горько. Даже хорошо, что Рейнар меня презирает. Что он видит во мне лишь бессовестную выскочку из трущоб. Было бы в 1000 раз ужаснее обманывать дракона, который искренне радовался бы, что наконец обрел свою судьбу. Который бы, возможно, смотрел на меня не ледяными, а другими глазами. Тогда мне пришлось бы не просто украсть и сбежать, а разбить ему сердце. Если, конечно, у драконов оно вообще есть. Я сделала еще шаг. И увидела, что в центре зала, на отдельном постаменте из цельного куска яшмы, парит маленькая серебристая сфера. Размером с кулак, идеально гладкая, без единого шва или рун. Она мягко сияла и вращалась вокруг своей оси, не касаясь камня. Вокруг нее колыхалась марева, концентрированные защитные чары, но даже сквозь них чувствовалась необычайная мощь. Это была она. Та самая вещица, нужная Грейсону.